Повторение принципа безопасности. Верный путь обретения счастья и здоровья лежит в достижении финансовой безопасности. Для этого вам необходимо добиться совершенства в том, что делаете, а потом добиться высокой оплаты своей работы. С каждой заработной платы откладывайте по мере ее повышения 10-15, а затем и 20%. Помещайте эти деньги на специальный счет и никогда, ни при каких обстоятельствах не трогайте их. Если соберетесь вложить отложенные деньги в то или иное предприятие, делайте это только после консультации с экспертами. Не стоит сейчас тратиться на приобретение краткосрочных символов вашего состояния, таких как дорогие автомобили, драгоценности, одежда, яхты. За это вам воздастся настоящим богатством. Сосредоточьтесь на увеличении сбережений, и через некоторое время вы достигнете срока привычного образа жизни в 20 лет и дольше. Как только вы возвели финансовую крепость, а это потребует с вашей стороны недюжинной силы воли и жесткой дисциплины, вы станете счастливейшим и самым положительно настроенным человеком. Вами будут восхищаться, уважать и ценить. Вы одержите одну из самых значительных побед в современной жизни. Вы достигнете финансовой независимости, и вам уже ничто не сможет помешать.